темна, и воздух мягкий стынет. Дальний ветер небо разорвет. Я надеюсь, все пустое минет. А хорошее не обойдет. Дымки сизы уж перед рассветом. Шуршит крылами дикий гусь. Я как с другом близким стали ветром, руки обжигая обнимусь. Вижу я, как северная вьюга силы источает не подня. И однажды птичий гомон с юга прилетит и сядет по плетням. Дымки сизы уж перед рассветом прошуршит крылами дикий гусь. Я как с другом близким вдали ветра, руки обжигая обнимусь. Знаю я, что пухом быстротечный схлынет рваный снег с пустых полей. И как прежде стану я прошу настроение зимних дней. Дымки сизы уж перед рассветом прошуршит крылами дикий гусь. Я как с другом близким вдали ветра, руки обжигая. Дымки сизы уж перед рассветом прошуршит крылья.